За сына мать молила в храме Божьем. Дети растут, и назад дороги нет. Молила мать за сына, стоя в храме Божьем. Просила Божьей милости она к его судьбе. Преступник сын ее, вдобавок и безбожник, срок отбывал тогда пожизненный в тюрьме. Она молилась кротко, нощно, денно. «Прости мя грешную, о Господи, тебя молю!» И сына пощадить просила упоенно, «О Господи, за сына жизнь прошу, возьми мою!» Душа его пускай очистится от скверны, «Я виновата, Господи, что вырос он такой!» «Ты можешь все, и промыслы твои нетленны, грешна!» Молю, его помилуй, Боже мой! Тюрьма горела, сын ее погиб, людей спасая. Скончалась женщина с улыбкой на устах. Ушла об очищении его души, совсем не зная. Молиться продолжает, будучи на небесах. 20 августа 2021 года.